Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 22. Сверди одновременно и просто, и сложно. Он ученый, он просто очень взрослый, несмотря на свой вид. И даже если он ничего не спрашивает, невероятная тактичность для тех, кто его знает, он многое видит и замечает. Он многое может понять. У Гретты пока нет желания отвечать на неозвученные вопросы, но она ценит его молчание. Он знает, что помимо пламени у нее есть еще какие-то паранормальные способности, и бывшая Поттер буквально видит, как в Аркабалина борются два желания – изучить и пройти мимо. И если первое, с его репутацией, понятно, то откуда взялось второе почти неестественно для него. Если бы ученый умел быть осторожным, укрощая свое любопытство, он никогда бы не стал проклятым. Во все времена и менее целеустремленные люди не оставляли тайну магии в покое. Стоит ли напоминать, куда это обычно их заводило? Это необычно, это напрягает, не может не интриговать. Волшебница чувствует себя кошкой, собирающейся из любопытства влезть на минное поле. В конце концов, стоит разобраться, почему именно он вообще решил помочь. Не водилось за Аркабалина грозы альтруизма, за остальными, конечно, тоже, но за профессором особенно. Несмотря на то, что знакомство с мафиози и его помощь были бы выгодны, очень не хочется закончить свою жизнь под опытной мышкой на лабораторном столе. Так что в первое же мгновение, оказавшись в одиночестве в предложенной Аркабалина комнате, Гретта накладывает сонм заклинаний защиты, самыми безобидными из которых можно незваного гостя просто прибить. Получившая встряску паранойя удовлетворенно мурлычет, когда девушка завершает получившуюся защиту родовым щитом. Если доктор и пробьется через первый десяток, то, не имея кровного родства, в лучшем случае, огребет молнией в лоб. Будет чем-то похож на нее в прошлом, если ухитрится отбить, как она, Аваду. В худшем же, ну, что ж, экстремальная прожарка до уголька еще никогда никому не отказывала в воспитательном эффекте. Вероятно, это немного грубое поведение для гостей, но в данный момент у волшебницы нет желания вновь проверять на практике прочность чужого благоразумия и благородства. Да, и в любом случае, если не ломиться в дверь с наскока, ничего серьезного мафиози не грозит. Заодно и ей нервы успокоит. Так она думает ровно до первой ночи в подземном убежище Верди. Потому что, несмотря на все предосторожности, профессор умудряется миновать дверь, даже не запылившись. Не будучи магом, прогулочным шагом, даже не заметив защиты, в лучших традициях Поттеров, хотя едва ли имеет хоть какое-то отношение к этому роду из другого мира реальности. Сюрреалистичности ситуации добавляет только кружка с чаем в его руках и маленькая тарелочка с печеньем. Для нее, что ж, вероятно, я удивлена. В прошлой жизни, примерно в возрасте лет 8, она была бы счастлива, годам к 13 тоже, лет в 15, не задумываясь, дала бы ему в зубы и устроила бы сначала истерику с вылетающими стеклами, а потом бы фирменный допрос, что поделать, переходный возраст, магия и сложное психическое состояние не способствовали критическому мышлению и адекватному поведению. Дамблдор и Хогвартс у нее в свидетелях, годам к 20 ей было бы все равно. Сейчас, пройдя перерождение и пережив напряженные последние сутки, ей просто любопытно. В смысле, она прекрасно знала, что где-то там, в большом мире, у нее были родственники, помимо бабушки и матери. Она даже предполагала, что это вполне может быть ее отец или отпрыски исчезнувшего когда-то деда. Потому что когда ей стало достаточно интересно, появилось немного свободного времени и желания, она провела простенький ритуальчик поиска живой родни по паре простых направлений. Безымянный лиц, просто ответы да или нет, жив или умер. Простенько и со вкусом. Древний как мир, но не дающий осечек ритуал. На более детальные и предметные поиски желания не было. Старик Талбот как раз перешел к практике создания зачарованных шкатулок. Кто бы мог подумать, что это отложенное на потом дело аукнется таким вот нетривиальным образом. По крайней мере, Гретта не ждала, что родня буквально сама выглянет из небытия. И что-то ей подсказывает, что Верди в курсе. «Ну, и кем же ты мне приходишься?» Скептически поднимает бровь волшебница. «Ты весьма проницательна, Аркабалина грозы позволяет себе мягкую усмешку, сверкая круглыми стекляшками очков. Угадаешь, это довольно любопытный способ загадать ей загадку. Однако у волшебников всегда прекрасно работала интуиция. Пусть и не так ловко, как знаменитый дар семьи Ван Голы, но тоже ничего. Ты ведь не рассчитываешь, что я буду звать тебя папой? Думаю, я потерплю. И собственно на этом их разговор о семейных узах увядает сам собой. Не то, чтобы это сильно меняло их довольно странные отношения, просто Верди перестает притворяться, что заботится и помогает ей по какой-то мрачной и таинственной причине. Кто бы мог подумать, что самый нелюдимый и отстраненный из Аркабалина окажется таким сентиментальным, заботливым и удивительно добрым человеком. Нет, серьезно, для того, кто прослыл циничным, беспринципным, готовым на все ради науки, почти вторым Менгеле, это несколько неожиданно. Впрочем, ей ли жаловаться, он без зазрения совести объявляет ее своей ученицей и приступает к обучению с нетерпением и рвением, уместным скорее для солнца, чем для грозы. Немногим это даже страшно, но, если честно, то Гретте даже нравится. Нагрузка у ученого сумасшедшая, так она не училась никогда и нигде. Управлять пламенем посмертной воли и легко, и сложно, а уж с ее-то резервом. Это почти, как в старые времена, в Хогвартсе, когда изучение Люмоса занимало полгода, не потому, что не хватало сил, а потому, что их слишком много, и как от этого много общипнуть чуть-чуть, решительно непонятно. Разумеется, попутно профессор проводит десяток и сотню своих исследований, работает над системой пламенных коробочек и пытается понять, что же есть такое ее магия. Наблюдать за этим довольно забавно, иногда смешно, а иногда страшно. Есть твердое понимание, что он пытается объять необъятное, и при этом умудряется что-то разобрать. Верди, воистину, гений. А еще они все это время прячутся от Бейкурана и его людей, от всей остальной мафии и отдельно от других Аркабалина. Проклятой грозе совершенно не хочется попадаться на чьи-либо глаза и особенно кому-то показывать дочь. О, он знает, что Реборн о чем-то догадывается, но солнечному киллеру, к счастью, сейчас немного не до него. Он пытается помочь в Анголе, защищает ученика и попутно делает еще очень много разных вещей. Весьма глупо, на взгляд ученого. Впрочем, он давно перестал пытаться что-то делать или говорить коллегам по проклятию. Наблюдать за ними куда интереснее, чем о чем-то говорить. И да, разумеется, он знает, что Гретта внучка высокомерного солнца, у него еще сохранились образцы ткани всей сильнейшей семерки этого поколения до проклятия. Сравнить дело пары мгновений. Девочке он говорить пока не будет, нелогичная и необоснованная ревность мешает ему быть объективным в этом вопросе. Особенно, когда девчонка берет в руки пистолет, надевает ту дурацкую Федору с зеленой ленточкой и идет на полигон стрелять по мишеням. Она становится невероятно похожа на этого напыщенного индюка Реборна в молодости. Верди может признаться хотя бы себе, что это его невероятно бесит, вплоть до срывающихся зеленых отблесков молний с детских ладошек. Радует тут только одно, у него здоровые гены, хоть на что-то сгодилось это одноклеточное. Профессору не нравится, что девочка, пусть и не осознавая этого, идет по стопам деда, но он не вмешивается, давая ей право на свободный выбор. Он правит ей зрение и собирает для нее пистолет, который не разваливается в ее руках после первого выстрела. Странный выверт грозового пламени, но техника Гретту не любит. По большей части, это взаимно. Немного подумав, Верди позволяет ей уйти на первое дело со Скаллом, взяв с неугомонного клоуна слово присмотреть за маленькой ведьмой. Гретта для него и через 20 лет останется такой. Разумеется, он знает, что Бейкуран давно его ищет, что собирается напасть. Незаметно удалить девчонку из лаборатории, его способ обезопасить ее. Он прекрасно понимает, что она пока не готова к встрече с погребальными венками, и он не позволит ей так рисковать, и даже если ему не победить. Бледное недоразумение на своей шкуре узнает, что такое по-настоящему серьезные Аркабалиногрозы, защищающие свою семью, свою дочь. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 4100131276033394. Сбербанк. 42764000913182 05. Для нетерпеливых на Патреоне лежит черновик. Часть 23. 23. Люди – удивительные существа. Они живут так мало, по меркам его народа, крутятся в своих заботах, сиюминутных желаниях, но вместе с тем, так ярко. Они предсказуемы, часто глупые и бесконечно слабы в сравнении с древней цивилизацией, и все же, неизменно удивляют его. Они могут гореть как факелы, вспыхивать и сгорать как спички или тлеть многие годы, чтобы подобно вулкану взорваться в один миг, снося все на своем пути. Такие разные, мелочные и великодушные, скромные и бойкие, бессильные, но, порой, невообразимо могущественные. Было время, многие из его народа восхищались ими, брали под свое крыло, присматривали, заботились, влюблялись. И от таких союзов, порой, рождались дети. Не слишком часто, но достаточно, чтобы это было заметно. Чаще всего получавшиеся потомки были всего лишь людьми, может быть наделенными чуть большими силами, чем все остальные сородичи. Кому-то доставались силы, кому-то просто талант. Кто-то мог жить веками, как Талбот, например, а кто-то сгорал за считанные десятилетия, потому что хрупкая человеческая оболочка не способна была выдержать силы, людям не предназначенные. Не просто так Аркабалина погибают, стоит снять с них проклятие. Признаться, он не следил за потомками своего народа. Слишком быстро они растворялись среди людей. Лишь только Джиглиунера представляли для него редкую ценность, их сила проявлялась яркой гранью. Всегда. Вероятно, это было благоволение Трини Сетти. Система любила своих детей, и тем удивительнее. Встретить однажды молодого, но все-таки шамана. Насколько удачно должны были сложиться обстоятельства, насколько благосклонна должна была быть судьба. Он прожил столько человеческих жизней, видел невероятное множество чудес и катастроф, но мир все еще продолжает его удивлять, словно бы говоря: «Смотри, так тоже можно, так бывает, взгляни, и увидишь совсем иное, или похожее, но отличное». А еще, мир любит подкидывать персональные подлянки. Только этим можно объяснить то, что молодой Джесса его все-таки достал. Не смертельно, все-таки существенно, вызывая ярость и оставляя беспомощным. За его самонадеянность нет, за его неосмотрительность, беспечность. За то, что слишком расслабился, заплатил жизнью кузнец-оружейник. Нужно было сразу их спрятать и скрыть, пока все не закончится. Кавахира жмурится и обессиленно падает на каменную землю, где-то в недрах планеты, куда его перебросил спонтанно оборвавшийся портал, больно ударяясь затылком о давно застывшую магматическую породу. Сейчас он ничего не мог сделать, обессиленный, истощенный. Таким он себя давно не ощущал. Кажется, это будет первым миром, где Джесса его укатал. Предки бы побрали этого мальчишку. Кавахира выдыхает, концентрируясь на мире вокруг. Чем быстрее он восстановится, тем быстрее сможет не вмешаться, проконтролировать ситуацию. Как бы сейчас ему не хотелось уничтожить небо Мари, он все еще помнит, что он часть равновесия, которое шаман уже готов проклинать. Единственное, что утешает, девочка-гроза жива, уж ее смерть он сможет ощутить. Он приложил все силы, чтобы в этот раз подобное не прошло для него незамеченным. Что бы он делал, если бы Гретта все-таки погибла, он думать не собирается. Возможно, он бы уничтожил этот мир. Девчонка жива, а значит, он больше не один. Пока еще, все еще, ему мерещится живой изумруд, искрящийся бликами на солнце, ни ее глаза, немного другие. Взгляд ее далекого предка. Джун часто видел его тень за ее спиной, когда наблюдал за ней у Талбота. Чаще скрытно, потому что она явственно высказала свое мнение о нем, реже, лично, на правах гостя. Он слушал, как кузнец рассказывает ей о Трини Сетти, и в ее скептическом взгляде ощущал насмешливое и ироничное фырканье древнего шамана грозы, невысокого, вечно лохматого, худого и тонкого, совсем не воина, но знахаря, молодого мужчины, в глазах которого танцевали штормовые грозы и сверкали ветвистые молнии, а в тени прятались ночные ужасы и чудовища, куда там Виндичи. Фон Вихтенштайн на их фоне кроткий котенок, играющий с бумажкой на веревочке, ленивый до жути, любопытный до беды, преданный ироничный, страшный в скуке, опасный в ярости, одиночка, как они все. Иногда, еще до того, как встретил его потомка, шаману мерещилось, что он где-то рядом, как вольный ветер, как неясное дыхание океана, дергает за рукава, смеется, наблюдает, терпеливо выжидает, чтобы выскочить из-за камня. Странная у них была дружба, туман и гроза. Порой казалось странным, что тот гроза, а не облако, или, может быть, дождь. Впрочем, Кавахира, как никто знает, как завораживающе переливается пламя посмертной воли, отражая грани характера. Все, до мельчайших черточек, как самый точный и правдивый полиграф, как личный дневник и распахнутая настежь душа. Кто умеет читать, тот поймет. Девчонка напоминала его, словно была дочерью, а не далекой праправнучкой. Это и беспокоило, и внушало надежду. Сейчас особенно. Кавахира не сомневался, девчонка выберется, выживет, станет сильнее, и устроит грозовой ад тому, кто разрушил мирное течение жизни, забрал если не любимых, то близкого друга и учителя, а может, кого-нибудь еще, он не уверен, но, кажется, почувствовал поблизости от нее пламя мрака одного из Виндичи. Кавахира не удивится, если это был тот же, но если именно Джиггер закрыл Гретту от основного удара, то выжить ему не дано, без Бермуды, даже с чужой помощью, которую ему оказать просто некому. Древний шаман нервно облизывает губы, стараясь не сбиться с размеренного ритма дыхания, пока срастаются ребра и в голове шумит от слабости. По примеру своего древнего пращура, девчонка сделает так, что смерть будет казаться наградой всем причастным и вовлеченным. Уж в этом Джун не сомневался. Надо только поскорее прийти в себя и проследить, чтобы в процессе мир остался цел. Возможно, откатившись на пару тысячелетий назад, но целый и живой, с сохраненной системой равновесия. Древний туман снова жмурится от боли и прикидывает, сколько он уже тут болтается, неизвестно где. Сознание к нему вернулось относительно недавно, вряд ли прошло больше пары недель, но вот как давно он его потерял, вопрос слишком актуальный. Удар призрака из другой реальности оказался на диво сокрушительным, смешавшись с пламенем мрака, он едва не убил Джуна. Люди, человек, в очередной раз удивляют его. Неприятно. Нет, так сразу и не понять. Шаман обессиленно расслабляется на холодном камне. Он мог так и несколько лет пролежать. Утешает только одно, связь с системой еще есть. Значит, она работает. Даже уничтожь Гейкуран всех Аркабалина нынешнего поколения, у мира есть запас лет в 10. Он успеет прийти в себя. Должен успеть. Только бы девчонка не натворила бед. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс деньги 41001313276033394. Сбербанк 42764000913318205. Часть 24. 24. Девчонка стреляет без промаха по мишеням и не дрогнувшей рукой направляет оружие на него. Реборну приходится попотеть, чтобы не попадаться на ее уловки. Шаг бесшумный, взгляд незаметный. Он так и не понял, это линзы, восстановленное зрение или она стреляет, не целясь. От пуль, проносящихся в воздухе, отчетливо веет грозовым пламенем. Они трассируют в полутьме тренировочного зала зеленой, искрящейся тенью, оставляя на стенах укрепленного зала, рассчитанного на буйство пламенных, аккуратные оплавленные дырочки с расходящимися в стороны черными узорами гари. И как-то Аркабалина солнце не хочется выяснять, что будет, задень они живого человека хотя бы вскользь. Пистолет Верди собирал, все остальное разваливалось после первого выстрела. Кто бы сомневался, разрушительная мощь, вложенная в пули, потрясает. Кто тебя учил? Жизнь и пара тиров по вкусу. В ее словах насмешка, но почему-то Реборн не сомневается, что нормального учителя у девчонки не было. Разве что, ярким кадром перед глазами, девочка в изумрудном платье и тугой косой, желтобокие уточки на дальней дистанции ярмарочного тира, и темный силуэт за ее спиной, вроде человек, вот только веет от него смертью, бледные ладони на тонких плечах, тихий шепот на ухо, не разобрать, 10 выстрелов ложатся в цель, он прячет глаза в тени полей шляпы и бьет не жалея сил, сокращая дистанцию до рукопашной. «Покажи мне, девочка, что ты умеешь». Девочка уворачивается, насмешливая улыбка на ее губах, как приклеенная. Не стереть, не напугать. Она танцующе уходит от ударов и выстрелов, напоминая о языках пламени, что пляшут на опаленных до черноты бревнах. Реборн чертыхается, когда вслед за ним по полу бежит ветвистая зеленая молния. Отблески этой зелени вьются осколками в ее глазах, кружатся, завораживая, штормом в море, смертельно опасным вихрем и мглою, обещая смерть тому, кого поймают хотя бы искрой. Да уж девочка, ведьма, пусть он и не верит в магию, но веет от ее силы чем-то древним, как руины где-то в окрестностях Рима, мощь сырая, едва оформленная. Что будет, когда она овладеет ей до конца? Раньше, как-то задумавшись, он ведь уже не молод и помнит, что от прошлых поколений Аркабалина лишь слухи, да тени легенд остались, и срок его неизменно исходит, пора бы искать преемника. Он подумывал сделать лучшего киллера из Хибари, дикий мальчишка с глазами зверя, как бы себя ни держал, сажая на поводок, лишь небо удержит такую мощь и ярость. Но вот теперь, что-то колит под ребрами, насмешливо шепчет на ухо, ой, Ли, вот посмотри, девочка с глазами изумрудами, твоя плоть и кровь, сделает тебя, только дай опыта, дай немного времени. Сколько прошло времени, как она впервые, не для игры, взяла пистолет в руки. Год, два, не больше трех, и уже не кажется, не думается, что можно сделать финт ушами, уйти непобежденным и встретить судьбу конец Аркабалина величайшим киллером всех времен. Дева Мария, не будь девчонкой его внучкой, прибил бы сейчас, не глядя, слишком большой потенциал, она хибари переплюнет, если захочет, выпустит на волю пламя и спалит к чертям Иджиса, и половину мира. Это если вложит в один удар всю волю, жизнь и душу. Как бы устроить, чтобы делать этого ей не пришлось? Реборн чертыхается и мысленно костерит Верди. Ну, вот что стоило ему придумать способ запихнуть ее в безопасное место, не давать в руки оружие, да хоть увлечь лабораторными опытами. Изящная ладошка цепляет за плечо, совсем чуть-чуть, и, кажется, будто поздоровался с армейским шокером. Он уходит с линии атаки и беззвучно, одними глазами скалится, пережигая в теле чужое пламя собственным. Нет, ты себя-то сам слушаешь, девочка, плоть твоя и кровь. Толку, что гроза примешалась со спокойствием давнего знакомого, Господи Боже, он ведь теперь твой зять, не удержит такую ни одна лаборатория, и тем более ни одна укромная деревенька. Тебя самого хорошо ли это спасло? Леон по желанию трансформируется в молот, с вас обоих слетают шляпы, желтая лента, изумрудная лента, всех отличий, а так один в один. Интересно, что сказала Катарина и сказала ли хоть что-нибудь? Сколько ей уже лет? Нет, не думать, не вспоминать. Для него в памяти она навеки улыбается, ей 20, и они танцуют под огнями Палермо. Неплохо для девчонки, признает он, ухмыляясь. Немногие бы поняли, что скрывается за этой маской. Неплохо для древнего старика, смеется Гретта в ответ. Она оглядывается, довольно обозревая разгромленный зал. Тянется, почти как кошка, фыркает. Не так уж я и стар. Реборн задирает нос повыше, вмиг делаясь похожим на ребенка, в теле которого застрял волею проклятия. Ты мне это говоришь или себе? Девчонка косится на него с прищуром. Впрочем, какая девчонка? Всего пару лет, и будет третий десяток. Что толку, что больше 22 и не дашь? Это так, напоминаю. Вряд ли, кто-то, кроме молодого поколения Ванголы, не знает, сколько тебе хотя бы примерно. Она пожимает плечами и подбирает свою Федору. Да, ту самую, что он ей когда-то дарил. Это греет самолюбие и приятно отдается в груди и кончиках пальцев. Я буду премного благодарен, если ты не будешь их просвещать в этом вопросе, серьезно замечает киллер. Его собственная шляпа улетела куда-то в угол, и кажется, обзавелась парой прорех от просвистевших слишком близко пуль. Неужели он и, правда, стареет? Больно надо, фыркает девица, проводя пальцем по зеленой ленте, словно разглаживая невидимые складки. Будет забавно посмотреть на их лица, когда они узнают сами. Под это дело стоит припасти фотоаппарат, предлагает он, лучше видеокамеру. По слухам, у десятого был почти нервный тик, когда он узнал об этом здесь, делится Гретта великой тайной. ТЦ, как непрофессионально, я так и не смог научить его держать лицо, в большинстве случаев у него получалось весьма неплохо. С едва уловимой грустью возражает она, а надо бы всегда. Гроза фыркает и, водрузив Федору на макушку, улыбается, убирая пистолет в кобуру. Уж кто бы говорил. Кстати, словно невзначай тянет он, пряча в тени полей шляпы глаза. Что я сказал, увидев тебя в новом амплуа? Ничего, мертвые обычно не говорят, ясно. Не то чтобы это объясняло хоть что-то. Надеюсь, Катарина об этом не узнала. Он давал себе зарок не ходить к ней, но перед смертью мог и не сдержаться. Она бы расстроилась, увидев его таким. Она ждала тебя, пусть и давно похоронила. Глупая женщина. Правда? Нет. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 25. Наблюдать за тем, как развиваются вчерашние школьники, хватаясь за возможности руками и ногами, зубами выгрызая себе силу, одновременно завораживает и вызывает грустную ностальгию. Каждый раз, когда в разборках мирового масштаба, или даже масштаба страны, начинают участвовать дети, подростки и к ним причастные, Гретта чувствует сильное желание устроить всеобщее изничтожение. Просто, чтобы неповадно было. Потом она вспоминает, что взрослые, циничная, эгоистичная ведьма, и начинает искать обходные пути, в перспективе несущие меньше разрушений. Ей же на руинах жить потом, их же разгребать. Иногда она думает, что так размышляют многие взрослые, и ей становится тошно от себя, потому что дети, с шилом в пятой точке или нет, это просто дети, и взрослым вменялось в обязанности сделать все, чтобы ситуация не доходила до точки, в которой детям приходится брать в руки оружие. Молодые версии 10-го и его хранителей в этом вопросе вообще пример для подражания, под руку не лезли, справиться с великим врагом своими силами не пытались, вставляя тем самым палки в колеса умным взрослым. Самокритика – залог здоровой самооценки. Кто виноват, что у взрослого Цунаёши Савады просто не осталось других идей? Как говорится, если вас загнали в угол и нет мыслей, как из него выбраться, сгодится и самое бредовое. И чем бредовее, тем лучше. Как иронично, из раза в раз, из реальности в реальность, этот метод работает без осечек, будто само мироздание испытывает странную слабость к безумству храбрых. Гретта наблюдает за детскими тренировками, отчаянно не желая вспоминать, но против воли, даже несмотря на напряженные детские фигуры, видя в них свое прошлое. Это неверно, потому что между школьниками британской магической школы и наследниками древних мафиозных родов, ставших последней надеждой своей фамиглия, лежит непроглядная, непреодолимая пропасть и разница, несмотря на то, что и тех и других в конце отмеченного высшими силами приключения ждет встреча с гениальным безумцем, чья сила велика, а цели непонятны за исключением очевидной жестокости в процессе достижения. Здесь и сейчас у школьников мафиози есть верные наставники, ужасные люди, с той или иной точки зрения, но взрослые, и в некотором роде, сочувствующие им, осознающие всю неизбежность происходящего, они, по мере силы и возможностей, стараются подготовить и помочь, даже если методы приносят боль, кровь и слезы. В Хогвартсе у них ничего этого не было, только энтузиазм, юношеский максимализм и желание сделать вопреки. Разучивая школьную программу, они смеялись и радовались, представляя, как будут применять ее против пожирателей смерти, не осознавая, что все их знания в столкновении с реальностью разлетятся на сотню осколков при встрече с настоящими бойцами. «У тебя такой взгляд». Реборн подсаживается рядом, наблюдая, как ученик уворачивается от выстрелов Лар, носясь под потолком. «Тоже думаешь, что это безумная затея? Мое мнение о ней никогда не поднималось выше самоубийства чистой воды. Но я не принадлежу семье Ван Гола, так что при составлении плана меня даже не брали в расчет. Если бы Хибари не посвятил в детали в самый последний момент, все было бы совершенно по-другому. Десятому повезло, что в отличие от него, его внешний советник брал в расчет фактор моего существования. Как невежливо, усмехнулся Киллер. Мне казалось, тебе нравится Цуна. Мне нравится его мелкая версия, и вызывает уважение более старшая. Но это не значит, что считаю его решение приемлемым. По многим причинам. Расскажешь, может быть, позже, может быть, а может и нет. Бывшая Поттер проследила взглядом улетевшего в стену Цунаёши. Сейчас, пока у него есть мотивация, он готов рвать жилы, прыгая выше головы. Возможно, это даже спасет ему жизнь. Возможно, даже не раз. Если он узнает правду, она, может быть, не отвернет его от цели. Все же, Цуна очень добрый ребенок, но вот то, что существенно поубавит его настойчивость, это к гадалке не ходи. А уж знание, что погибшие в этой реальности люди не вернутся и не оживут, каким бы ни был итог всей этой эпопеи, нет, оно им совершенно лишнее. Ибо даже в самых страшных сказках, должна быть надежда на чудо. Она, порой, спасает вернее всего остального. Даже если они поймут, что тут умерли люди, имеющие тесное отношение к тем, кого они знают и любят, но все-таки чуточку другие, им будет нелегко с этим смириться, нелегко понять. Оно и взрослым-то не очень дается, что уж говорить о подростках. Интересно, знают ли местные, пока еще не замененные на юных двойников, в чем заключается самая жестокая часть плана 10-го Ван Голы? Или тот был столь увлечен хватанием за соломинку, что и сам не понял? Если нет, Гретте его жаль. При перемещении во времени следует соблюдать осторожность. Одно из ключевых правил, действовавших в другом мире, не говоря уже о том, что любое перемещение во времени считалось незаконным и строго контролировалось, как отделами тайн, так и Международной комиссией магов. Поэтому, задумываясь порой о том, что творила на третьем курсе лапочка-отличница Гермиона с прямого попустительства директора и декана, у Гретты непроизвольно начинает дергаться глаз. Понимание масштаба и всей эпичности пиздеца того веселого приключения пришло к ней значительно позже, чем следовало бы. Впору порадоваться, что самый большой запас маховиков времени, хранившийся в британском отделе тайн, остальные страны как-то поостереглись подкладывать к себе под задницу тикающую бомбу, обещавшую рвануть в любой момент, они разбили и уничтожили, не слишком мучаясь совестью. Однако то, что творилось со Вселенной с помощью десятилетней базуки, было на порядок сложнее, хотя и безопаснее, каким-то образом. Внимание механизма, перескакивание с одной реальности на другую. А Гретте, ей не хватало полноценного осознания всего размаха, гениальности или безумия ее создателей. Базука не меняла прошлое, она давала шанс на иное развитие событий, создавала еще одну ветку реальности, и, наверное, именно поэтому не была уничтожена шаманом. Она не разрушала миры, подвергая угрозе систему равновесия. Наблюдать за происходящим сейчас было грустно, ведь их ветка уже не изменится, кто бы ни победил в конце, Бейкуран или десятое поколение. Изменится лишь прошлое, то, в котором живут эти дети. Они пойдут другим путем, возвратившись домой, а все остальные останутся здесь, чтобы жить с тем, что удастся спасти. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги 41001313276033394. Сбербанк 42764000913318205. Для нетерпеливых, на патроне лежит непроверенный черновик. Часть 26. 26. Бывают такие дни, в которые хочется зло говорить: вы заслужили свои грехи и наказания, вам не избежать, а мне наплевать на вас, на ваши мечты, задания и планы. Не собираюсь я вас спасать, впрягаться в вашу кособокую телегу. Почему я должен жертвовать своим будущим ради вас? У меня есть семья, родные и близкие. С какого рожна вы взвалили свои проблемы на меня? Потому что я должен, а вот ни хрена. Последнее время Цунаёши очень хотелось сказать это окружающим, чтобы отъебались уже, наконец, и не взваливали на него свои проблемы. И нет, ответный аргумент, что они семья, его бы не впечатлил, не устыдил и даже бы не сильно задел. Потому что они не семья, они школьники с одной битой на семерых и парой шашек в довесок. Минус Танфэ и Хибари, которому по сути ни до кого нет дела, минус Трезубица и Мукура, потому что он засранец, сидящий в банке в подвале Виндичи. Консервированный ананас, да простят его коми. Назвать остальных настоящими друзьями он может исключительно с натяжкой. Боже, как же ужасно это звучит. Саваду передергивает от мысли, что он превращается в какого-то мудака, которому совесть почему-то не позволяет послать всех дальней дорогой. Его воспитание, то, которое дала мать, а не к ночи будет помянутый реборн, не позволяет смотреть, как на его глазах кого-то мучают, а в худшем случае убивают. Несмотря на то, что Цунаёши знает, какой он слабак и неудачник. Впрочем, последнее, если он правильно понимает недвусмысленные сигналы интуиции, заслуга скорее печати на пламени. Спасибо дедушке Тимотя за испорченное детство и низкую самооценку. Но чем дольше он находится в сумасшедшем будущем, тем больше ему хочется в сердцах пожелать папаше свернуть шею на лестнице, если он еще жив, конечно. Цуну это будущее уже не столько пугает, сколько просто раздражает. Он от него устал, и если бы была возможность, хоть сейчас подписал бы отказ от всех прав. К сожалению, судя по всему, дороги назад не стало в тот момент, как он победил в конфликте колец. Ритуал о намерениях, сожри Йока и его устроителей. Вот, что ему стоило проиграть Занзасу. Нет, как Шлия под хвост попала. Ребята пострадают, это я их втянул. А что, у ребят своей головы на плечах нет. У Гакудеры, который, вообще-то, с пеленок мафиози, или у Ямамото, у которого отец якудза, хоть и бывший, или у Рихея, который побеждает на соревнованиях так часто, что ему уже деньги предлагают. Тут из нормальных детей только Ламба, и то о маленьком мафиози должна была позаботиться его семья. Кажется, жертвовать своими детьми в порядке вещей в мафии. Похоже, он начинает понимать Мукура, и поэтому Цуна клянется. Клянется перед ликами проклятых предков Ванголы. Он изменит мафию или уничтожит ее, стерев в пыль, развеяв по ветру. У него либо получится, либо он умрет. И пусть Прима подавится своим наследием. Он поднимается из игольчатой сферы Хибари и с удивлением обнаруживает, что вокруг собрались люди. Он ожидает, что его завалит возмущением или хотя бы пожурят, зачем дал такую страшную клятву, да еще и на пламени. Но вокруг все радуются, и ни у одного в глазах не видно ни понимания, ни опасения. Даже в глазах Реборна, они не поняли или предпочли сделать вид, лишь у Гретты Дель Спира, стоящей в углу укрепленного зала для тренировок пламенных, в изумрудных глазах мерцает искрами ирония и клубится дымкой кладбищенского тумана насмешка. Вот она поняла, точно догадалась, но не осуждает и, кажется, даже одобряет. Словно Цуна прошел ее личный, неозвученный и неизвестный тест, и прошел его хорошо, что бы это ни значило. Странная женщина, пугающая и притягивающая. Насколько она особенная, он понимает не сразу, тут даже его интуиция тактично отмалчивается, гулко сглатывая жутковатый нервяк. Гретти-сан по большому счету на них плевать, у нее есть какой-то свой план, и пока он совпадает с их целями, она поддержит и поможет. Потом их пути разойдутся. Это не значит, что она может ударить в спину. В этом гиперинтуиция категорична, как упавший с крыши кирпич. Она не предаст и не отвернется, пока они первыми не попытаются ей навредить. А последнее, уже вероятно, с удивительным хладнокровием понимает Цунаёши, наблюдая за злыми перепалками Лары взбешенными, полными ревности взглядами Бьянки. Гретта-сан не обращает на них внимания, исповедуя принцип. Собака лает, караван идет, ядовитая жало чужих слов ее не трогает, чужая злоба стекает как вода, не замачивая дорогого костюма. Ей плевать на этих женщин, они словно надоедливые мошки. У нее грация черной пантеры, а в словах яд мантикоры. Почему именно такое сравнение Цуна не знает, но оно так ярко стоит перед глазами, что он ловит себя на мысли, что старается поймать взгляд изумрудных глаз, чтобы отследить мгновение, когда зрачки вытянутся в кошачьи вертикальные щелочки. В конце концов, незадолго до штурма базы Бейкурана, Гретта-сан незаметно подходит к нему и кладет тонкую ладонь, способную без жалости ломать кости, ему на макушку и, наклонившись чуть ниже, шепчет: «Хорошая чуйка всегда спасет тебе жизнь, но мудрый знает, когда стоит притвориться, что ничего не заметил». Улыбнувшись, она лохматит его и без того торчащие в разные стороны волосы. «Это мой тебе совет, на будущее. Он тоже может спасать жизни». Он улыбается нервно и говорит, что запомнит. Потом, видимо, чтобы их всех взбодрить, вероятно, это так задумывалось, но он не уверен, что сработало, им дают видеосеанс связи с Варией, собравшейся штурмовать другое отделение Джисса. Если честно, будущий десятый даже не особо запомнил, что там рычал ему Занзас, но отчетливо помнит другое. В конце глава Варии обращается уже не к нему. Его грубоватое, удивительно наглое требование и заявление повергает все десятое поколение в состояние глубокого обалдения. «Ведьма, выходи за меня замуж, и не только их, если уж на то пошло. По-моему, так предложения не делают», — слегка задумчиво тянет женщина. «Хотя я могу ошибаться». «Не ошибаешься». Реборн зачем-то достает пистолет и недобро сверкает глазами под зубовный скрежет Бьянки. «Завались, аркабаленский мусор», — рычит в сторону Занзас, полыхая алыми глазами и не спуская взгляда с Дель Спира. В экран в ответ прилетает пуля, и тот гаснет. «Забавно», — тянет Гретта, пряча взгляд в тени полей шляпы. «Вот замуж меня еще не звали». «Что показательно», — бурчит раздраженная Лар Милч, вызывая короткий смешок. «Я слышу зависть в твоем голосе». Опустившаяся после невинного вопроса тяжелая аура заставляет гулко сглотнуть. Кажется, прав был герой в какой-то манге, прочитанной втихаря под одеялом с фонариком, что в женские разборки мужчинам лучше не встревать. Понять бы еще, чего они не поделили. А потом они идут на штурм, и Цуна выкидывает все мысли из головы, теряя из виду зеленоглазую итальянку, лишь гораздо позднее узнав, что на ее совести добрая половина вражеской базы. Но почему-то ему не страшно. Реборн говорит: «Так бывает». А еще бывает Бейкуран, который смотрит с главного экрана раскрывшегося Шаичи и не спускает глаз с подошедшей к концу Гретты. В его прищуренных глазах Цуне чудится что-то незнакомое. Там дикая смесь ненависти, жажды обладания и досады. Там раздражение, восхищение и насмешка. Там что-то похожее на любопытство и презрение одновременно. «Вы, как всегда, прекрасны, леди Грозовая Ведьма. Рад познакомиться с вами почти лицом к лицу. Как жаль, что раньше нам увидеться не доводилось. Ваши учителя были настойчивы в своем желании не допустить нашей встречи». Дон Джисса, Дель Спира, смотрит на него, как кошка на будущую добычу. На ее губах улыбка, но в глазах арктический холод. Какая жалость, что с вами нас судьба еще не сводила лично. У меня для вас столько страстных пожеланий. Сгораю от нетерпения передать их вам лично в руки. Увы, увы, он смеется, разводя руки. Какое горе, видимо, не судьба. Не беспокойтесь, с судьбой я как-нибудь договорюсь. И от этих слов, сказанных спокойным, вкрадчивым голосом, у Цуны по спине бегут мурашки размером с кулак. Почему-то ему совсем не кажется, что это просто фигура речи. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603334. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых. На патроне лежит непроверенный черновик. Часть 27. 27. Я не могу пойти с вами на Чойс, Савада-кун, хмыкнула Гретта, когда мальчик подошел к ней с вопросом. «Но почему?» – воскликнул будущий десятый. «Ваши навыки очень бы нам пригодились». В его глазах светилось искреннее непонимание и немного обиды. Ребенок ребенком. Однако танцующие на дне радужки янтарные язычки пламени лучше всякого детектора лжи выдавали, что подошел он не просто так. Возможно, ему что-то подсказывала гиперинтуиция Ванголы. Исключать такой вариант не стоило. «Я не часть твоей семьи и вступать в нее не планирую», — Дель Спира задумчиво провернула в пальцах пулю. «Странно, что ты этого не понимаешь. Реборн тебе не рассказывал, но почему нет, Гретта-сан? Ты ведь помогала нам во время штурма и до этого. Если бы не ты, ребята бы еще долго не могли встать на ноги. Это часть моих договоренностей с тобой в будущем», пояснила ведьма, возвращаясь к чистке оружия. «Тебя из будущего это устраивало. Я не понимаю», — обреченно признал Цунаёши, присаживаясь за стол напротив. «У меня весомые претензии к Бейкурану, но я все еще свободный киллер. С десятым Ванголой у меня заключен пламенный договор. Вангола может рассчитывать на мою помощь, но не пытается втянуть меня в свою семью. Когда будет побежден Джисса, я уйду. Разве победа в Чойсе не приблизит победу над Бейкураном? Он не даст вам победить», — острый взгляд изумрудных глаз пригвождает вскинувшегося мальчика к стулу. «Но вы не можете не принять вызов. Если же туда пойду я, меня приравняют к твоей семье, что меня не устраивает. Да и просто пристрелить или устроить несчастный случай с летальным итогом будет невозможно. Джисса не просто так зовут гением. Он создал игру на основе пламени посмертной воли. За такое грубое нарушение незамедлительно последует расплата. Ты не веришь в то, что мы сможем его обыграть», — нахмурился будущий Ванголо. «Что бы ни думал по этому поводу твой рыжий друг», — ведьма насмешливо улыбнулась. «Как создатель, Бейкуран имеет ряд преимуществ. В частности, знание лазеек, за которые его не сожжет собственное пламя. Шансы на вашу победу откровенно ничтожны». Но она не дает Цунаёши вставить ни слова возражения. «Есть все же кое-что, что дает вам шансы выжить. И что это? Удача. Удача?» — недоверчиво тянет мальчик. «Не стоит ее недооценивать». В зеленых глазах ведьмы прячется что-то незнакомое, заставляющее мурашки бегать вдоль позвоночника. Зачастую, только ее достаточно, чтобы полностью изменить ход сражения. Победить непобедимое или споткнуться в наипростейшем. Веришь ты мне или нет, но сейчас, в этом времени и месте, у тебя и твоей семьи ресурс благоволения удачи выше, чем он же у вашего врага. Гретта щелкает мальчика по носу и фыркает, как породистая кошка. Даже если ребенок не понял ее, слова отложились, упав на благодатную почву. Цунаёши не знает, но на его стороне не только люди, на его стороне благосклонность системы равновесия. Кто бы что ни говорил, Тринисети живое и, в некотором смысле, разумное существо. Оно не хочет умирать от руки Бейкурана. Савада же, не только владелец одной из трех частей, но и потенциальный претендент на звание Аркабалина того же атрибута, который так отчаянно скрывает Джисса. А еще он последний представитель своей кровной линии. И как и в прошлом мире, это дарует ему лишние шансы. «Не унывай, Дычима», — окликает Гретта понурившегося мальчишку. «Удача способствует храбрым. Или дуракам», — неожиданно цинично парирует он. «Зачастую, это значит одно и то же. В чем-то Гретта его даже понимает, но не жалеет. Жалость в таких ситуациях неуместна. Она не изменит обстоятельства и точно не исправит положение. Все, что можно сделать, это встать за спиной». И Гретта стоит. И для этого ей совсем не обязательно участвовать в Чойсе. Даже если от желания пристрелить Бейкурана зудят ладони. Иногда умение следовать заранее выстроенным планам, казалось ей величайшим пороком. Она часто задается вопросом, чувствовал ли что-то подобное Кавахира, пусть собственное сравнение с древним шаманом заставляет кривиться. Каждый раз бывшая Гриффиндорка вынуждена напоминать себе, что способность к планированию и верно рассчитанная ловушка не делает человека манипулятором. Получается не всегда, особенно, когда прогнозы и предположения сбываются. Юни ступает под крышу убежища Ванголы, чувствуя, как по спине проползает волна щекотных мурашек. В этом месте и в этом мгновении она впервые ощущает себя как обычный человек, не способный видеть будущее. И это пугает. Она привыкла знать, предвидеть чужие действия, предчувствовать чужой выбор. Для нее никогда не являлось тайной ближайшее будущее из пяти возможных вариантов, она ясно видит четыре, а пятый предполагает лишиться вдруг этой определенности, словно потерять опору под ногами и оказаться на тонком льду. Как шагнуть и не провалиться, где лед просто затрещит, а где проломится и утянет на дно, в темную ледяную воду, сковывающую легкие острыми, колючими шипами холода. И причина этого девушка, нет, женщина. Ее глаза ярче сочной травы в августе, а взгляд пронзает стилетом. Под темным классическим пиджаком спрятан пистолет, между тонких, музыкальных пальцев гуляют изумрудные искры грозового пламени, а за спиной, Юни почти уверена в этом, несмотря на то, что именно сила этой женщины перекрывает ее способности видеть, стоит темный призрак одного из Виндичи. «Кто вы?» Вопрос срывается с дрожащих губ в тот же миг, как они остаются наедине, сидя за столом в библиотеке, заменяющей зал совещаний. «Гретта Дель Спира, мы почти родственники, с какой стороны ни посмотри. Почему я не вижу вас? Сильная воля способна ломать реальность в угоду себе. Твоя мать не говорила тебе этого, но вы не ломаете. Вы просто стираете». Женщина фыркает и смеется. Страж за ее спиной смотрит, кажется, укоризненно, но она то ли не видит, то ли просто игнорирует. «Не говори глупостей. Будущее нельзя стереть». Она крутит в руках черную Федору с зеленой лентой. «Если ты не видишь его, это не значит, что оно перестало быть. В конце концов, будущее не высечено в камне. Оно же как вода, меняется ежесекундно. Твой дар просто защищает тебя, чтобы ты не сошла с ума от миллионов вариантов возможного». Женщина проницательно смотрит Юни в глаза. «Мое присутствие всего лишь не дает тебе закрепить тот результат, который ты видишь. В этом ведь главная сила Джиглионера, не так ли?» Она произносит это так легко и буднично, но у юной провидицы перехватывает дыхание, сковывая горло железной хваткой. Об этом свойстве дара никто не знал, кроме прямых наследниц дара. «Откуда? Кто вы?» — вновь спрашивает девочка, гулко сглатывая. «Я уже ответила тебе, потомок Сеперы». В изумрудных глазах кружится хоровод ветвистых молний, пристально следящий за ней. Юни кажется, что если она сделает одно неверное движение, они вырвутся, заключая ее в клетку и что? «Давай сойдемся на следующем», — продолжает, как ни в чем не бывало, Гретта Дель Спира. «Ты мне не нравишься, провидец. Я вообще вашу братью не люблю, а в твоем случае это снова личное», — гроза дергает завивающийся спиралью бачок волос у щеки. «Но я признаю, что отдавать тебя Бейкурану нельзя, как минимум потому, что твое отсутствие в прямом доступе этого гения разозлит и заставит делать ошибки. Вы знаете, зачем он все это затеял», утверждает Юни, зная ответ, кажется, даже без всякого предвидения. «Не могу сказать, что его мотивы это оправдывает хоть сколько-нибудь. Впрочем, с безумцев взятки гладки, особенно с гениальных безумцев. Он не виноват», упрямо шепчет Аркабали на небо, сжимая кулаки на коленях. «Только не надо давить на жалость. Со мной это не работает», фыркает женщина, но смягчается, когда призрак невесомо касается ее волос широкой ладонью. «Имея выбор и добровольно приняв на себя бремя, не жалуйся, а то это попахивает лицемерием. Ни одно пламя посмертной воли не примет лицемеров». «Что, ты знаешь, о чем я?» Гретта смотрит на девочку изучающим взглядом и никак не может определиться со своим мнением насчет нее. Неприязнь к провидцам мешается с жалостью. Ария вырастила дочь жертвенным агнцем, втемяшив той в голову, что та обязана стать Аркабали на небо, обязана жертвовать собой ради семьи, людей, мира. Кого-то это напоминает. Интересно кого? Напомнить тебе, девочка из пророчества, однако твердое знание, что у той был выбор, что система равновесия не стала бы принуждать последних потомков Сеперы, занозой сидит в разуме. Все Джиглионера добровольно приняли проклятие, а потом слезно строили из себя жертв, давя на жалость остальных Аркабалина и всех, кто под руку подвернется. Бесит. Три Несетти обязательно бы нашло небо Аркабалина, но если бы кто-то из Джиглионера отказался от этой ноши до принятия, небом стал бы кто-нибудь другой. Я. Юни поджимает губы, бледнее на глазах. О сделанном не жалей. Но если выбор был, не говори, что его не было. Нельзя было сделать другой выбор, упрямо говорит Юни, неуверенная, кого хочет убедить, себя или сидящую напротив. Это субъективно. То, что другой выбор не позволяют делать моральные принципы, уже детали. Если для вас на моем месте есть другой выбор, то, этого я не говорила. Дель Спир обрывает ее на полуслове и смотрит так, что становится страшно. Я не на твоем месте, это верно. Но если бы была, не стала бы строить из себя жертву, упиваясь чужим сочувствием. В этом наша с тобой разница. Юни сглатывает. Призрак стража за спиной пугающей женщины вздыхает, смотрит странно. Наверное, Гретта его действительно не видит. Я. Что же мне тогда делать? Когда решение принято и притворено в жизнь, жалеть о нем поздно, уже спокойнее замечает ученица Талбота. Но ты, раз уж выдалась такая возможность, можешь попробовать пожить жизнью обычного человека. Рядом со мной твой дар все равно работать не будет. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых, на патроне лежит непроверенный черновик. Часть 28. 28. Какая вы все-таки ведьма, леди Дель Спира. Бейкуран улыбается, кривя перепачканные алым губы, захлебывается булькающей в легких густой кровью и продолжает улыбаться. В прищуренных фиолетовых глазах восхищение мешается со злостью. Если не брать Гретту в расчет, жить ему осталось минут 10, в лучшем из случаев. А если брать Ну, она может пристрелить его в любой момент, и оба они об этом знают. Никогда этого не скрывала, ровно замечает бывшая Поттер, невозмутимо пересчитывая оставшиеся патроны. Но кто кха-кха, кто бы мог подумать кха, что это стоит воспринимать буквально. Он заходится каркающим смехом, выплевывает остатки легких. Что ж, всем известно, что разрывные пули — это гадость. Молодому Джесса довелось узнать это на собственном опыте. Кое-кто подумать все-таки мог. Она непроизвольно касается белого мехового воротника. Джаггер. Иногда, ей кажется, что он где-то рядом. Стоит за плечом, стоит только обернуться. Поймаешь движение темной тени краем глаза. Ощутишь сумеречный холод воздуха в его присутствии. Ощутишь горячую ладонь на плече. Такую большую и сильную. Но это лишь мираж. Так бывает. Это пройдет. Ах, да тот страж. Взгляд Бейкурана становится нечитаемым. Молодой Дон бледнеет все сильнее, что вкупе с общим светлым колером создает впечатление, что на земле лежит беломраморная статуя, заляпанная красными кляксами. В чем-то даже красиво. Как там сам Джесса это называл? Эстетика смерти, кажется. Чертов эстет. Впрочем, безумцы мыслят иными категориями. Гениальные безумцы, тем более. Где-то в отдалении стихают звуки битвы. Цунаёши со своими хранителями добивают Госта, притащенного небесами Мари из другой реальности. Гретта бы с удовольствием посмотрела, на что похоже это вывернутое наизнанку, искаженное существо, бывшее когда-то человеком. Она смутно представляет себе, почему двойник Бейкурана претерпел настолько масштабные изменения, не человек, но персонализировавшееся пламя. Нет, даже не так, пламя, сохранившее растворяющиеся осколки личности, обретшие подобие воли, огрызки желаний, может быть, даже памяти. Там нет тела, только уплотнившиеся, принявшие знакомую форму пламя. Почти шаман. Протошаман, возможно, быть может, именно такими были первые представители той забытой и вымершей расы, собравшиеся в форму человека проявления стихии, энергия, хранящая еще не разум, но его зачатки. В конце концов, наследник Мари тоже несет в себе кровь шаманов. Таких людей, на самом деле, больше, чем думается Джуну. Гретта знает это так же точно, как и то, что дождь мокрый, что вода, падающая с небес, может проходиться по телу ласковыми пальцами, перебирающими волосы, а может пронзать ледяными иглами, хлестая вымоченными в соли розгами. Этой крови, капли, но их достаточно, чтобы порой не только одарять даром пламени, но и выдавать поистине уникальные результаты. Вероятно, именно так, то, что должно было сработать как базука десятилетия с небольшими отклонениями, привело в этот мир Госта. Так бы оба Бейкурана окочурились, не должно в одно мгновение реальности существовать двух повторяющихся производных. Местного Джисса защитила трени секти, а пришедшего – кровь, безвозвратно меняя до той формы, в которой он мог бы существовать здесь. И кто виноват, что всей разницей у оригинала и двойника оказалось лишь пламя посмертной воли? Гретта оборачивается на мгновение в ту сторону. Ей кажется, она слышит обессиленный стон, обреченный и полный боли. Это крик того существа, можно ли его считать в полной мере живым или он не больше, чем просто голодный дух? Хост, Бейкуран оказался на диво точен в формулировке, и по этой же причине, ей лучше там не появляться. Кто знает, как отреагирует сотканный из пламени грозы протошаман на почти своего сородича того же атрибута, что и он сам. Проверять как-то не хотелось, хотя любопытство и дергало за усы внутренние кошки. А еще Гретта знает себя, она может пожалеть его. И что будет в этом случае предсказать не взялась бы даже Сепера. Нет уж, она пойдет туда только в крайнем случае, если детишки не справятся самостоятельно. Скоро все так и так закончится, не стоит об этом забывать. Щелкает предохранитель пистолета. Вокруг собираются грозовые, зеленые искры пламени. Последнее слово, выгибает она бровь, направляя дуло точно между светлых бровей безнадежно проигравшего противника. Вы очень красивы, леди, особенно в ярости. Выстрел оглушителен. Он разносится по разгромленному штабу Бейкурана, разбитому в пригороде Намимари. Воистину, наглость второе счастье. Ставя последнюю и окончательную точку в жизни человека, гения и просто мафиози. Ну, да верно, у этой профессии редко бывает иное окончание. Гретта недовольно фыркает. Из чего ему переплелось флиртовать перед смертью? Думал, у нее дрогнет от этого рука? Какая глупость. Волшебница бросает последний взгляд по наспех разбитому палаточному городку. Тут и там лежат подчиненные Джисса в белой форме, запятнанные алым. Земля жадно впитывает кровь, как и десятки, сотни, миллионы лет назад. Хибари как-то сказал ей, что планета напоминает ему огромного, скользящего между звезд хищника, в частности, вампира. Столько крови она поглотила и сколько еще поглотит. Впрочем, логика пламенного хищника всегда была весьма своеобразной. Она разворачивается и неспешно вышагивает к назначенной точке рандеву. Хотя, собственно, ей там ведь и делать нечего. Она исполнила свою цель. И как часто это бывает, месть не принесла ни облегчения, ни удовлетворения. Исполненная месть никого не вернет к жизни. Это аксиома, известная ей еще из иного мира. Теперь только и остается дождаться, когда Юни вернет семерку сильнейших этой реальности, и заглянувшие на огонек волею безумного плана Савады младшие версии 10-го поколения вернутся домой. Самого Дона Ван Голы это, конечно, уже не вернет, да и не воскресит погибших, но череда безумств небес Мари, несущиеся из реальности в реальность, прекратится. И это уже неплохо. Надо будет по этому поводу заглянуть к Кавахире и проверить, как он там. А то, когда он морочил голову одному из погребальных венков, выглядел шаман откровенно хреновенько. Раз уж выполз из своего убежища, пусть восстанавливается. Да и других дел найдется в избытке. Гретта подняла лицо к небу, чувствуя на коже легкий ветерок. Стоит также проведать бабушку и маму. Они волнуются. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313276033394. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых, на патроне лежит непроверенный черновик. Часть 29. 29. Тот, кто никогда не получал сильной информационной перегрузки, вряд ли поймет, что такое опыт 10 лет, свалившийся в единый момент на никак не подготовленную к этому голову. Похмелье после ночного кутежа с полсотни видов выпивки покажется легким недомоганием по сравнению с этим. В лучшем из случаев, добавьте к этому контузию и оркестр ударно-духовых при поддержке мартовской кошачьей программы над ухом, и может быть, что-то и получится. На самом деле Гретте просто крайне не повезло с ситуацией, Аркабалина не собирались сохранять память никому кроме семей Ван Гола и связанных с ними союзников. Свободный статус Дель Спира сыграл с ней злую шутку. Так Дина Кавалони получил весь пакет воспоминаний с реперными точками истории, не заработав даже легкой мигрени, а вот бывший Поттер пришлось изрядно помучиться. Ее, пожалуй, спасло только активное наследие, да собственная придумка, улетевшая в прошлое другой реальности на волне отката Аркабалина.